Шаттл начал медленное снижение в планетарную атмосферу, опускаясь на территорию вулканической рощи. Мы с Фрисби прилипли к иллюминаторам, наблюдая за приближающейся чернотой поверхности с редкими красными прожилками. Красиво и немного не по себе. Действующие вулканы были отрезаны от мира мощными термальными куполами, но лаве свободно течь ничто не мешало, позволяя создавать целые реки из жидкого огня. Именно на берегу одной из них рабовладельческий синдикат устроил свою базу. Где-то глубоко в душе шевельнулась частичка первобытного страха перед ужасающими силами матушки природы. «Добро пожаловать в пекло, Перев, торговый муунлит. Ищешь новых возможностей? Скорее жду шанса проявить себя». Глава 15. Любой ценой. Чем ближе к поверхности опускался шаттл, тем внушительнее казались горы, покрытые пятнами темно-серого вулканического пепла. На фоне окутавшей вулканическую рощу ночной мглы они казались живыми, кривляясь страдающими лицами гигантских великанов, замурованных в камне. Я поспешил отсесть от окна, чтобы не давать дополнительную пищу разыгравшемуся воображению. После повторной зачистки базы работорговцев кошмаров и так не избежать. На посадочной полосе шаттл встречала целая делегация из солдат в республиканских доспехах с маркировкой армейских спецподразделений. Гражданских быстро оттеснили в сторону, а нас подвели к офицеру Келдору, проведшему быстрый брифинг. Кратко по вводным. До базы синдиката нас подкинут на десантной шлюпке, после чего начнут стягивать дополнительные силы к оцеплению периметра. Если какие-то недобитки все еще прячутся под землей, наша задача не просто выкурить их оттуда, но и, по возможности, взять живыми. Дополнительно, если по пути встретятся рабы, подыскать им убежище и запереть до подхода эвакуационных команд. Жертвы среди гражданских недопустимы, не преминул напомнить офицер. Сразу подавайте сигнал и продвигайтесь дальше не раньше подхода подкреплений. Параллельно с нами на поиски отправляли две группы разведчиков, в чей состав входили специалисты-подрывники. В их задачу войдет расчистка завалов обвалившихся тоннелей, устроенных работорговцами при первом штурме базы. Офицер настаивал выделить нам в нагрузку дополнительный отряд прикрытия, но внезапно воспротивился Фейдис. Мол, остальные не угонятся за джедаями и будут нас только задерживать. После такой отповеди ни один я испытал желание расквасить чей-то особый задранный нос. За неполные полчаса брифинга Карун успел сыскать неприязнь абсолютно всех солдат, показав свое безразличие и пренебрежение их судьбами. «Держись поближе ко мне», — негромко предупредил мастер, когда при погрузке в шлюпку выдался шанс поговорить на удалении отринувшегося вперед всех Фейдиса. «Это задание не похоже на все остальные. Работорговцы не будут щадить ни нас, ни рабов. Помни, чему обучался, и не лезь на рожон». «Хорошо, мастер. Ау». В глазах вдруг потемнело, и мир скакнул в сторону. «Падаван», Накзил успел подхватить меня под локоть, не дав упасть на подкосившихся ногах. «Что случилось?» Голова закружилась, я очумело моргал, понемногу возвращая четкость расплывающемуся зрению. И первым, что увидел, было презрительно брезгливое лицо Каруна, наблюдавшего за нами из кабины десантной шлюпки. «Не задерживайте вылет. Заткнись». Я скорее почувствовал, нежели услышал шепот мастера. Сразу стало легче дышать. «Ты в порядке, Джови?» «Да. Простите, не знаю, что это было. Сила сильна здесь. Успокой свой разум». Последовав совету, я прикрыл глаза и провел быстрый сеанс дыхательной терапии вместе с быстрой медитацией. Вроде полегчало. «Я готов, мастер. Тогда пошли». В отличие от Фейдиса, солдаты с пониманием отнеслись к моей внезапной слабости. Один даже ободряюще хлопнул меня по спине, в лицах изобразив, как салагой едва не проблевался на первом задании. Вояки поржали и поддержали собрата по оружию своими историями, разряжая атмосферу в кабине и поднимая мне и себе настроение. Я поблагодарил их за поддержку, втайне радуясь, что конструкция полузакрытого забрала шлема скрывает дрожащую челюсть. Внезапное головокружение не являлось следствием слабости, не говоря уже о страхе перед заданием. Не скрою, я изрядно перетрусил, но причина в ином. В мыслях роились сотни причин, от скрытой неизлечимой болезни до упомянутого мастером влияния нестабильной силы на организм. Ничего из этого не подходило. Просто сознание вдруг поплыло, и появилось странное ощущение. Не знаю, трудно описать словами нечто, чего прежде никогда не испытывал. Так и быть, пока спишем на переутомление. Я со вчерашнего дня практически не спал, целиком отдав свое свободное время последним приготовлениям стройки завода Медтехпро. Плюс тренировки, не поел нормально. У организма тоже есть свой предел. Заметив, что мастер наблюдает за мной с противоположного кресла, я чуть кивнул, показывая, что все в порядке. Мы на месте. Отделение, ТОВС, гаркнул со своего места пилот. На выход, построились, вторил ему командир. Через секунду его уже оттеснял в сторону Фейдис, чуть ли не носом тыкаясь в шлюзовую переборку. Пальцы Коруна беспокойно стискивали рукоять меча на поясе. Мастер предостерегающе положил руку мне на плечо. Помню, не спешить, едва дождавшись открытия створок дверей после приземления шлюпки, Фейдис, не оборачиваясь, рванул вперед. Отряд ШОС, пошел, отряд ШОТ, в оцепление. Подрывники к маркированным отметкам, шевелитесь. Следом за Коруном выскочили солдаты, последними вышли мы с мастером. Пока бойцы организованно занимали оборону вокруг шлюпки, мы с мастером оценивали состояние базы. Благодаря заблаговременно установленной прожекторной подсветке, можно было разглядеть территорию, не включая визор ночного видения. Что могу сказать, я ожидал чего-то повнушительнее, когда речь шла об ожесточенном сражении при первой высадке. На деле все оказалось куда скромнее. Из наиболее бросающегося в глаза, раскиданные взрывом пластины ракушки генератора геотермального щита. От них змеей вился толстый трубопровод охладителя, поднимаясь по неровной каменной площадке к модульным капсулам у небольшой горной возвышенности. Что-то вроде наблюдательного поста, ныне занятого караульными армейскими пехотинцами. Как я понимаю, именно там начинался спуск в подземную базу работорговцев. Раскуроченные башни зениток тоже нашел. Всего три штуки, но расположены по-умному, прикрывая базу с незащищенной горами стороны. Судя по всему, вводные по заданию не покривили против истины. Бой был жарким. То тут, то там на камнях виднелись следы от взрывов и валялись изломанные части истребителей и боевых дроидов-работорговцев. Тела солдаты уже успели убрать. «Надо нагнать Фейдиса», — сказал Нагзил, первым двинувшись по следу убежавшего джедая, и уже на бегу махнул командиру отряда. «На связи. Есть, сэр. Мастер, не выдержав», — спросил я. «Зачем совет прислал его?» «Он не присылал. В смысле? Я сам был удивлен, когда получил сообщение от него. Но тогда почему вы его отпустили?» «Нет, зачем вообще взяли с собой? Оставим разговоры на потом, падаван». Нагзил остановился рядом с вытянувшимся по струнке солдатом, охранявшим наклонный спуск рядом с одним из модулей смотровой башни. Покатая дорожка, усыпанная мелким гравием, уходила в недра горы, имея достаточную ширину и высоту для прохода крупной строительной техники или небольшого судна, везущего пленных рабов. «Оцепите вход и никого не выпускайте без моего приказа. Слушаюсь». Нагзил подал мне знак, веля следовать за собой, и снова сорвался на бег. Я подчинился, усилием воли задавив раздражение и кучу вопросов. Раз сказано потом, значит потом. Мне было чем заняться и без обдумывания мотивов мастера, впервые на памяти скрывшего важную информацию до начала задания. Дважды пристукнув пальцами по правому виску, я переключил шлем в режим внутренней связи и обратился к летящему рядом фрисби. С отключенными динамиками разговор передавался по закрытому каналу напрямую дроиду. Мастер нас не слышал. Что на сканерах? Есть энергетические засветки впереди в полутора сотнях метров и, примерно, на 200 в глубину. Тоннель уходит дальше, там большие пустоты. Вентиляция, стандартные шлюзы для обслуживающих дроидов. Отлично. Как доберемся до ближайшего источника? Подключайся к сети. Мне нужен полный доступ к системе. Джови, я засек движение. Одна сигнатура. Понятно. Недалеко он убежал. Выбежав из тоннеля, мы с мастером оказались в крупном разделенном перегородками зале, где недавно разгорелась нешуточная битва. Баррикады из крупных камней и глыб, зияющие темными подпалинами, прикрывали несколько завалившихся на бок грузовых платформ с большими пустыми клетками для перевозки рабов. На некоторых виднелись запекшиеся пятна крови. Видимо, без жертв среди гражданских обойтись не получилось. В остальном такой же бардак. Рифленые плиты пола усыпаны каменной крошкой и пылью, с потолка свисают искрящие обрывки кабеля. Здесь трупы убрать еще не успели, и многие части брони работорговцев все еще валялись на местах, где их застала смерть. «Сюда», — сказал мастер, прежде чем я успел опуститься на корточки перед одним из них. Я поднял голову, тоже заметив в дальней части зала Фейдиса. Своим активированным световым мечом зеленого цвета он резал глухую стену, не замечая, что частично наступает на броню одного из трупов. Фрисби, засек сигнал рабочего терминала. Тогда чего ждешь? Вперед, за дело. Что ты творишь, Фейдис? Карун на секунду обернулся на нас, но не сказал ни слова. Я успел заметить безумный взгляд и блестящие бисеринки пота, покрывающие лицо мужчины под кислородной маской. Нагзил опустил руку на свой световой меч, но не успел ничего сделать. Усиленный толчок с обеих рук в исполнении Каруна вынес кусок вырезанной стены в виде оплавленного по краям круга, открывая проход в параллельный подсвеченный аварийным мерцанием ламп коридор, куда и нырнул Фейдис, опередив кинувшегося к нему Келдора буквально на доли секунды и скрывшись в правом ответвлении. «Джови, я взломал систему. За этим залом есть проход в тайную часть базы», — раздалось в динамиках шлема запоздалое сообщение от Фрисби. «Мне не оставалось ничего, кроме как поблагодарить его. Очень своевременная информация. Интересно, каким образом Фейдис понял, где резать стену? Чем дальше в лес, тем больше странностей». «Командир, высылайте подкрепление», — сказал Нагзил в камлинг, наклоняясь и заглядывая в понемногу тускнеющий обод прохода, плачущего раскаленным металлом. «Да, всех, кого есть, пойдете по нашим следам. Джови, бегом». Следом за мастером я рванул в оплавленный круг, крикнув Фрисби не отставать. Этот коридор отличался от входного, имея более ухоженный вид, нежели бутафория на входе. Кажется, кто-то крупно облажался, удовлетворившись поверхностной щиткой системы и не проверив стены на пустоты. Либо, специально не сделал этого, мелькнула неприятная мысль, чтобы тут же упорхнуть испуганной пташкой, когда нутро стегануло эхом чужой боли. Я прикусил язык, сдерживая стоны на бегу, активируя меч. На миг ранее, чем то же самое сделал мастер, сила горько стенала, оповещая о гибели разумных впереди. Закончив огибать зал по периметру, коридор резко вильнул вправо и через короткий отрезок пути вывел в местный филиал пекла. Огромное трехуровневое помещение, больше похожее на вырубленный в скале ангар с решетчатыми лестницами между этажами, освещалось крупными потолочными прожекторами и красными вспышками мелькающих повсюду бластерных зарядов. Первый штурм накрыл только предбанник и на этом успокоился. А мы, благодаря Фейдису, влезли в главное бандитское логово, успел подумать я, прежде чем пробегающая мимо пара работорговцев в закрытой броне заметила нас. «Падаван, спиной к спине!» — крикнул Нагзил, отбивая синим росчерком клинка сразу два снаряда. Я сделал аналогичное движение, вставая в третью стойку с рису для отражения кучного огня с разных сторон. Первые выстрелы были всего лишь шальными снарядами, а вот когда нас заметили, твою медь, сколько же их тут, назад отступаем. Практически синхронно орудуя световыми мечами, мы с мастером медленно пятились в коридор, откуда пришли, создавая перед собой непроницаемую серебристую и голубую завесы. За ней вспышками бластеров где-то вдалеке мелькал маленький зеленый торнадо, неся беспрерывную смерть и разрушение. У Фейдиса имелся эффект неожиданности, чем тот и воспользовался на свою голову. Не думаю, что он долго протянет под таким плотным огнем. Я не преувеличивал. Отраженными мной и мастером снарядами были выведены из строя уже не меньше двух десятков работорговцев, но их не становилось меньше. Наоборот, вскоре к ним присоединились дроиды самых разных моделей, от гуманоидных прямоходящих, вооруженных стандартными винтовками, до совсем жутких конструктов, буквально взрывающихся россыпью выстрелов под совершенно невообразимыми углами. Моя форма сарису далека от идеала, уже через полминуты я понял, что долго не продержусь. Силу на такой скорости отражения огня не применить. Тот же рывок и вспышка требуют от джедая хотя бы секундной сосредоточенности, которую работорговцы давать не собирались. К счастью, я был не один. Куда более опытный Нагзил смог без помощи рук, одной лишь волей сконцентрировать волну силы, отбросившую первые ряды нападавших. Затем все произошло очень быстро. Меня схватили за пояс и на рывке утянули с открытой площадки под защиту коридора. «Джедай, в сторону!» Отреагировав на предупреждающий крик сзади, мы с Нагзилом отпрянули к стенам, пропуская опаливший жаром дымящийся хвост ракеты. На выходе прогремел взрыв, и стрельба прекратилась, чтобы через пару мгновений возобновиться вновь. «Да чтоб вас! Достали!» Вспышка, рывок вперед. Оклик мастера я услышал уже в клубах дыма, откуда вырвался направленным вверх прыжком силы, подлетев к крыше ангара. Мозг слабо кольнула мысль о напрасном безрассудстве, но натренированное тело уже перешло в боевой ритм, и дальше стало не до раздумий. Тысячи раз исполненный на полигоне прием не подвел. К Короткая оценка обстановки в ускоренном восприятии вспышки показала у входа 7 уцелевших дроидов негуманоидной формы. Четверо продолжали обстрел коридорной арки, оставшиеся трое переключились на меня. Остальные подкрепления работорговцев слишком далеко. Успею. Короткий полет вниз, быстрая связка перед приземлением, щитовой барьер и толчок силы. Затем сразу, почти не касаясь земли, рывок в сторону и защитная стойка с Арису. Все отточено на уровне рефлексов. Не зря мастер с меня 7 потов сгонял. Первые отбитые заряды уходят в молоко. Следующий отправляется точнёхонько в дроида и задевает какой-то важный узел. Похожая на паука махина дергается в конвульсиях и заваливается под лапы собратьев. Минус 1, осталось 2. Пока дроиды перебираются через трупы, толчок силы сбивает равновесие правому. Второй не успевает среагировать и стреляет в пустое место. Я уже несусь навстречу, отбивая случайные выстрелы и у цели с рывком наношу быстрый рубящий удар. А затем, с помощью телекинеза прикрываясь тушей от выстрелов подкреплений работорговцев, добиваю последнего. Без лишних финтов, пользуясь изящной простотой первой формы Шиичо. В тот же момент очертания окружающего мира принимают былую четкость, и я понимаю, что неосознанно все это время поддерживал действие вспышки. Сердце наполнилось щемящей радостью и гордостью за проделанную работу. Еще одна ступенька на пути джедая преодолена. Тем временем бой не думал стихать, но инициатива перешла к нападавшим. Пока я занимался своими дроидами, выбежавший за мной следом мастер добил остальных 4, отворяя доступ в ангар нашим войскам. Тяжелые пехотинцы сразу включили портативные энергетические рамы щитов во весь рост, прикрывая соратников от беглого огня и позволяя перегруппироваться для ответного удара. Заняв позиции, бойцы спецподразделений ШОС и ШОТ начали методично отстреливать живую силу противника, пока десантники в средней броне поливали из крупнокалиберных пулеметов дроидов и напольные турели. «Еще раз вытворишь такое, месяц с полигона не вылезешь», — ровным тоном предупредил меня подошедший мастер, держащий в руке опущенный активированный меч. Я покаянно вжал голову в плечи, стараясь выглядеть маленьким и незаметным. «Простите, мастер». Нагзил отвернулся к подбежавшему командиру оцепления. «Обстановка, держимся. Правильно вы советовали командованию попридержать вторую волну. Тут ворсовое гнездо этих тварей, похоже, целую ячейку накрыли. Вот только тот другой джедай. Его не трогать, я сам с ним разберусь. Продолжайте наступление». Я чуть воспрял духом, во все глаза смотря на непросто выглядевшего, но и ощущающегося иначе мастера. Передо мной стоял закаленный сражениями воин. Неприступная скала. Вдруг показались смешными все нелепые попытки хотя бы приблизительно измыслить суть происходящих странностей с заданием по поимке синдиката и вмешательством Фальдиса Вастера. Тот мастер с большой буквы, которого я наблюдал сейчас, источал силу и уверенность полководца, разметившего поле боя на многие ходы вперед. И даже такая досадная мелочь, как незапланированное вмешательство другого джедая, не пошатнуло решимости Нагзила довести дело до конца. «Падаван, сейчас пойдут репрессии», — подумал я, однако Нагзил поступил с точностью наоборот. «Раз тебе не сидится на месте, присоединяйся к отряду ШОТ, зачистите верхние этажи и начинайте освобождать рабов. А вы, мастер, у меня имеются вопросы к джедаю Фальдису. Не вмешивайся, пока я не позову. Ты меня понял? Да. Ступай, и да пребудет с тобой сила». Мастер кивнул командиру ШОС и вместе с их отрядом протиснулся между тяжелых пехотинцев, сразу ввязавшись в самую гущу боя на нижних уровнях. Сияние зеленого клинка там уже исчезло, и мне оставалось только догадываться о судьбе безрассудного Коруна. «Неплохо сработал, падаван». Я вздрогнул от мощного хлопка по плечу от того самого солдата, кто успокаивал меня перед вылетом на базу. Готов еще парочку дроидов порубать, оглядев его и подтянувшийся отряд ШОТ в полном составе, я ударил стиснутым кулаком в центр груди, копируя древнее воинское приветствие. «До победы или смерти! Во славу нашу! Во славу!» Взревели воины, потрясая в воздухе оружием. Наш громовой клич эхом разнесся по ангару, устрашив злодеев и влив новые силы в правых. Чуть позже, продвигаясь по главе отряда по верхним уровням, я прикрывал людей завесой взмахов с Арису, пока те перекрывали пути отступления работорговцам и выводили гражданских. Люди, экзоты, все были измучены и истощены, облачены в жалкие обноски. У многих шоковые ошейники на шеях. Таких солдаты усыпляли и выносили на руках, потому как снять рабские удавки без специального оборудования проблематично. Единственное, я так и не увидел среди пленников детей Келдоров. Это настораживало и заставляло не в первый раз задуматься о личностях и целях работорговцев. Впрочем, за этим дело не станет. Парочку я уже успел оглушить. Одного толчком силы в стену впечатал, а на второго телекинезом обрушил укрепление баррикады. Остальные сдаваться не желали, с остервенением диких зверей бросаясь под мечи выстрелы солдат. К чести последних замечу, что никто не позволил уродам добраться до меня, вынуждая отнимать чужие жизни, чтобы остаться в живых. Спасибо, братцы. Без вас я бы не справился. Постепенно операция по зачистке подошла к своему логическому концу. Разыгранное мастером и командиров спецподразделений представление для Файдиса не соответствовало действительности. Келдоры стянули к логову синдиката все силы с региона, постоянно пополняя ангар новыми волнами прибывающих солдат. В какой-то момент, уже почти закончив зачистку первого этажа, я получил сигнал от Фрисби. Все это время дроид не терял даром времени, следуя плану и потроша закрома работорговцев. «Джови, все готово. Получилось, ты не поверишь, не надо. От этих денег нет радости, только боль. Скажешь точную сумму дома и Фрисби». «Да, спасибо тебе, друг. С тебя еще пара информационных чипов для игры, друг». «Заметано. Давай возвращайся, герой. Впереди еще много дел». Нагзил опустился на колени перед взахлеб плачущим мужчиной, прижимающим к груди безвольно откинувшуюся голову молодой обнаженной девушки. Его трясущиеся руки гладили растрепанные русые волосы. Слезы неудержимым потоком катились по щекам. Несчастная жертва работорговцев несла на себе явные следы насилия, с головы до ног покрытая синяками и кровоподтеками. В ее широко открытых глазах застыла вечная безмолвная мука. Она уже не дышала. «За что, Сильви? Только не ты, пожалуйста. Очнись, умоляю, милая моя». «Нет. Нет, нет». Келдор выжидал, хотя у него самого разрывалось сердце от происходящего. В помещении смердело от запаха гниющей плоти. Женских трупов людей и близких к ним раз было столько, что мутнел рассудок. Тварь во главе синдиката забавлялась, наслаждаясь их муками. Впрочем, не только. Среди тел встречались и келдорианки. На месте этой девушки могла оказаться моя Эс и еще дети. Их уже успели эвакуировать из соседних камер. Они были живы, но то, что с ними сделали, сломало слишком многих, безвозвратно. Нагзил не мог поверить, что это сотворил один из его расы, такой же Келдор, как и он сам. Но это не помешало ему, закаленному ветерану трех войн, исполнить свой долг. Нагзил обнаружил главаря работорговцев с очередной жертвой. Даже в разгар битвы психопат не смог изменить своим скотским желаниям. Увы, отнять дважды одну и ту же жизнь невозможно, хотя очень хотелось. Световой меч мастера ордена джедаев не дрогнул, снося голову безумно смеющемуся животному, потерявшему последний разумный облик. Но едва дышащую девушку уже было не спасти, как и освобожденного им Файдиса, которого работорговцы задавили числом и, скрутив, притащили посмотреть на развлечения босса. Прошло много времени, прежде чем рыдания человека, потерявшего все, стихли. Файдис Вастер поднял голову. Нагзил увидел потухший, мертвый взгляд и сразу все понял. Не все джедаи, пережив нечто подобное, обращаются на темную сторону. Некоторые просто заканчиваются. Отпускают жизнь по своей воле, чтобы забыть, не чувствовать, не быть. Они найдут твою слабость, как нашли мою, и используют ее, чтобы добиться своего. Ты ничего не сможешь. Нагзил напрягся. Он знал, что это еще не конец. Не мог синдикат управляться силами одного Келдора или даже нескольких. Работорговцы имели дело с кем-то из внешнего мира, поставляющим им товары и имеющим достаточно ресурсов, чтобы организовать прочную связь с системой Дрина. Они даже позаботились, чтобы в случае захвата личности их пешек остались неизвестны, не пожалев кредов на разработку крайне токсичного, растворяющего органику яда. Хатты так не работают, а зайгерианцы скорее удавятся, чем отпустят от себя красивых рабынь. Расследование зашло в тупик. Кто они? Кто за всем этим стоит? Нагзил увидел, что спрашивать бесполезно. Файдис уже не слышал ничего и не видел. Я не успел. Сильви, любимая, прости меня. Он вдруг широко распахнул глаза, встретив взгляд Келдора. Отомсти за нас. Эти ублюдки не должны жить. Кто они? Файдис, скажи мне. Но у мужчины уже не осталось сил, кроме тех, что ушли на один предсмертный выдох последней строки кодекса. Смерти нет, только сила. Глава 16. Паутина судеб, стойка, обе руки на рукоять меча, клинок по косой направляющий вверх, за спину, начали, выдох, взмах, синий и серебристый клинок скрещиваются, правый локоть ближе к телу, падаван, еще раз, выдох, взмах, хорошо, теперь то же самое, но со сменой позиции рук, взмах, укол, взмах, мастер специально замедляется, чтобы я мог отработать связку. Взмах, укол, взмах. Не забывать про правильную постановку ног. Шиин не требует такого сильного упора, как Сарису, сильно ограничивающая маневренность джедая. Движения пятой формы более размашистые, направленные на подавление противника грубой силой. Взмах, укол, взмах. Да, именно так, ты понял. Теперь ускоряемся. Взмах, укол. Я зашипел, потрясая ноющим запястьем. Погасший меч Гри улетел с огороженной тренировочной площадки, оставляя меня безоружным перед голубым гудящим клинком, почти касающимся шеи. Кадык непроизвольно дернулся туда-сюда, прогоняя внезапно возникшую сухость в горле. Энда, проблема, уже в который раз подряд, оказалось, будет так просто. Наловчившись применять в Сарису некоторые элементы пятой формы, позволявшие временами отправлять бластерные выстрелы обратно в противников, я опрометчиво посчитал ее легкой и доступной в освоении. Как бы не так, только с началом полноценных тренировок по работе световым мечом в стиле Шиен я понял, отчего мастер так снисходительно отзывался о моих успехах. Еще раз, падаван, будем продолжать, пока не получится. Потерянно вздохнув, я послушно протянул руку, используя притяжение силы. Меч тут же с готовностью прилетел и улегся в ладонь, согрев звоном кайбер-кристалла, обрадовавшегося возвращению к хозяину. «Знаю, малыш, это не твоя вина, к тебе как раз никаких нареканий. Взмах, укол, взмах. Уже лучше, но все равно слишком слабый блок. Ты должен стараться лучше, Джови». «Я стараюсь, мастер, но мне просто физической силы не хватает, вы же видите. Это не оправдание, используй силу». «Ага, тебе легко говорить, бугай здоровенный, а я, как ни качаюсь, все еще такой же сухой и мелкий». Только что жилы стали четче выпирать, да выносливость повысилась. Недоросли еще, как ни крути. Но это так, ворчание под нос. Убеждать в чем-то Нагзила, затея бесперспективная, в чем я давно убедился на своем опыте. Так что ноги, то бишь, меч в руки, и вперед на амбразуру. Взмах, аха, падаван. Банта буду, только не снова. Мир потемнел, и меня повело влево. Мастер не успел вовремя среагировать, и я всей тушей рухнул на землю, болезненным стоном поприветствовав начало очередного приступа. С недавних пор я начал называть их именно так, не сумев разобраться, в чем кроется проблема. Опытался много раз, но, увы, без малейшего результата. После того, как ажиотаж после выпуска первой линейки медкапсул медтех проспал, я затребовал один образец в свое личное пользование. Шашерха не возражал. Со второй поставкой синтезаторов производство набрало обороты и ежемесячно позволяло выпускать по сотне готовых капсул. Причем Сян умудрился достать дефицитный программный софт, позволивший расширить функционал родовых капсул до полноценного диагностического комплекса. Это повысило цену конечного продукта вдвое, а потом и втрое, когда нанятые инженеры смогли приспособить наш продукт не только для келдоров, но и для других рас. После успешных испытаний и публикаций в прессе, акции Неомит упали, как достоинство вуки перед лысой любительницей больших размеров. Медтех прокупил конкурента с потрохами, превратив его мощности в производственный придаток, вагонами клепающий расходники для наших куда более дешевых и совершенных капсул. Второй и последний конкурент, Техноген, пока еще держался, но и его клиники уже повсеместно используют наше оборудование. Вопрос времени, когда у медтехпро достанет сил развернуть новый отдел, направленный уже не создание клиник нового поколения, которые не придется перестраивать, как старые, чтобы наши капсулы могли работать не в половину мощности. По правде сказать, взятый нами размах поражал. Приблизительный пятилетний прогноз Шерха в самом начале нашей совместной карьеры близко не попал в конечный результат, полученный всего спустя 7 месяцев после запуска в продажу первой линейки капсул. Наш новый офис в центральном деловом районе Доршана теперь вмещал больше полусотни сотрудников и обещал в скором времени разрастись еще на один корпус. На управляющие должности мы с Шерхом нанимали исключительно келдоров, кровно заинтересованных в успехе компании. Остальные места могли занимать разумные любой расы, вне зависимости от статуса и гражданского рейтинга. Было бы желание работать на благо Дарина, а остальное приложится. Некоторые экзоты все равно были недовольны, так как при собеседовании их честно предупреждали, что не для коренного населения карьерный рост выше среднего звена невозможен. Но число жалоб меркло на фоне слезных благодарностей чужаков, получивших шанс иметь полноценную работу и хорошую зарплату со всеми положенными премиальными и бесплатным лечением за счет компании. Популярность медтех проросла, как на дрожжах, привлекая к себе все больше внимания с каждым днем. И то, что одним из ее совладельцев является человек, уже никого не волнует. Новое поколение родовых капсул спасло десятки тысяч жизней матерей и их детей, отобрав у ксенофобов-традиционалистов последние доводы в попытке сместить с вершины неугодного им чужака. Обломайтесь, уроды, ха. Свой полный рейтинг гражданина Дарина я честно заслужил еще на втором месяце работы медтехпро, лично приняв благодарность от старого генерала-ветерана, чья внучка родила здоровую двойню, двух очаровательных девочек. Небывалое событие у расы келдоров, для которых прежде рождение одного ребенка считалось милостивым благословением богини плодородия. Трансляция, выходящая из клиники молодой мамы с двумя бессвязно шипящими комочками на руках, велась в прямом эфире и собрала столько зрителей, что под конец ненадолго обрушила сеть. Лучшим врачам, нанятым медтехпро, удалось снизить реабилитационный период с 2 до 1 месяца, так что мгновенно ставшая знаменитостью Лауркун стала первой вестницей новой эры в сфере здравоохранения Дарина. Конечно, не обошлось восхождение медтехпро и без проблем. Некоторые удалось решить полюбовно, взятками или оказанными услугами. Другие, как групповой иск радикалов-традиционалистов, требующих высылки с Дарина чужака джедая и, вместе с ним, его чужеродных инопланетных технологий, пришлось решать в суде. А пока шел долгий мучительный процесс с прений, предотвращать диверсии на завод и личное имущество. Дом после такого я стал держать под щитами круглосуточно, а Шашерха завел привычку появляться на работе только в сопровождении телохранителей. Много грязи на нас вылилось, и еще больше угроз, а также попыток шантажа и подкупа, на которые я чхать хотел. Все они разбились о серебро светового меча, показав подлым уркам, что даже маленький джедай имеет острые и смертельно опасные зубки. Я мог бы еще долго вспоминать о полюбившемся деле, но пора вернуться к настоящему. В частности, к плачевному состоянию моего здоровья. За минувшие месяцы многое случилось. Были накрыты оставшиеся ячейки криминального синдиката на Дарине, только уже с помощью одного Нагзила, без меня. Мастер категорически запретил соваться к работорговцам, не объясняя причин. А, когда я упрямился, напоминал о непонятных приступах, с того первого раза в вулканической роще не только не исчезнувших, но и начавших учащаться. Довод имел убойную силу и заставлял сдаваться без шанса что-нибудь противопоставить в ответ. Установленная дома новейшая медкапсула, для которой пришлось вырубать в скале еще одно помещение, не смогла найти причины моего недуга. Я испробовал все, но ни лекарства, ни целебные медитации в силе не помогали. В свою очередь Нагзил пробовал связаться с целителями в храме на Карусанте, но те только руками разводили. Приказ совета. В связи с участившимся нападениями ситхов на окраинные миры Среднего Кольца, все передвижения джедаев из круга целителей были строго ограничены. Мне предлагали слетать на Карусант самому, но тут в дело вмешался непреодолимый фактор. Я больше не мог покинуть планету, физически. Как только поднимался на шаттле выше условной точки на нижней орбите, мозг начинал разрывать настолько сильная головная боль, что сознание моментально улетало в неведомые дали, где и пребывало еще с день-два, пока я не приходил в себя, обнаруживая над собой стекло медкапсулы и взволнованные эмоции мастера. Так что, деваться некуда, оставалось только терпеть и держать язык за зубами при следующем сеансе связи с новой. Дернул же Хатб за язык однажды сболтнуть ей о моем состоянии. Насилу успокоил, пообещав хотя бы раз в 2 дня выходить на связь и справляться о своем самочувствии. Забота в исполнении синекожей девочки Твилики, строящей из себя грозную мамочку, выглядела крайне мило. За минувшее время она еще больше вытянулась и заметно похорошела, понемногу округляясь в положенных природой местах. Этакая кошечка-недотрога, ня, так бы и затискал до протестующего мявка. Но пока не судьба. Если приступы не прекратятся, я не только не смогу покинуть Дарин, но еще и ласты склею до наступления 16 лет. Видимо, мысли эти напрямую отразились у меня на лице, пока валялся на земле и разглядывал безоблачное серо-синее небо. «Сегодня хуже, чем в прошлый раз», — заметил мастер, помогая мне подняться и сесть на колени в медитативную позу, после чего присоединился напротив, положив рукоять своего меча между нами. «Ты хотя бы спал?» «Да», — отводя взгляд, буркнул я, но серебристые глаза Келдора словно проникало в душу, выворачивая ее наизнанку. Пришлось добавить: «Плохо, скрутило посреди ночи, чуть язык не проглотил. Почему мне не сказал? Не хотел расстраивать. Все равно мы ничего не можем. Тебе требуется больше веры, падаван». В себя в первую очередь, Накзил вытащил из-за пазухи светящийся уютным желтым цветом кубик Галакрона, и немного в своего мастера. «И что это?» «Галакрон мастера-целителя Вилари Джин. Она жила во времена становления Вечного Альянса. Первый раз слышу. Неудивительно. Знания о той эпохе считались полузабытыми еще во времена, когда я сам был юнлингом». Накзил немного помолчал, вместе со мной разглядывая повисший в воздухе Галакрон. «Теперь же о них помнит всего несколько мастеров, включая меня. Они искали способы помочь тебе все это время, пока мастеру Арейлену не улыбнулась удача на Одессине». «Арейлен, мастер новый?» – удивился я. «А, да, совсем забыл, что у него в падаванах девочка из твоего бывшего клана. Впрочем, он помог нам не поэтому. Артефакты Вечного Альянса и Империи Закуул, по-своему, ценны не меньше, чем твой меч и дроид. В те времена джедаи с ситхами пробудили древнее оружие, мощь которого не поддается описанию. Отчасти именно по этой причине орденом было принято решение скрыть эту часть истории из всеобщего доступа. Но некоторые, как Рейлен, скажем так, у них имеется непреодолимая тяга к сокровищам древних эпох. Я передал ему координаты Одессина в обмен на помощь в поиске средства, которое поможет исцелить тебя. «Расскажите еще, мастер», — попросил я, чуть ли не подпрыгивая на месте от нетерпения. «Исцеление — это прекрасно, но информационный голод порой страшнее, чем невозможность почесать там, где чешется. В изученных мной галакронах содержалось много сухих фактов по войнам прошлых времен, но они касались исключительно противостояния Республики и Империи Ситхов. Одни и те же стороны, одинаковый конфликт, повторяющийся на протяжении многих тысячелетий. И вдруг такое откровение: Вечный Альянс, Империя Закуул. Чувствую, за этими названиями кроется история не менее великая, чем бесконечное противостояние джедаев и ситхов». Мастер снисходительно посмотрел на меня и, так и не увидев должной степени проникновенности торжественным моментом, забрал обратно висящий в воздухе галакрон. «Тогда слушай, Одессин, планета, где сила находится в равновесии. Именно там располагалась цитадель Вечного Альянса, откуда ее лидер, прежде известный в галактике, как чужеземец или, в кругу ордена джедаев, герой Тайтона, противостоял мощи Вечной Империи Закуул. Человек, некогда сам бывший джедаем, имя его покрыто тайной, как и судьба тех, кто шел с ним рядом. Но именно их силами удалось сплотить оставшихся джедаев и ситхов, чтобы дать отбор флоту Закуула, почти уничтожившему существующие тогда республику и империю. Герой Тайтона – причина, по которой мы с тобой имеем шанс жить и дышать воздухом. Без него галактику ждало вымирание от руки бессмертного императора, поглощавшего целые миры». Видя, как я скептически воспринял последнюю фразу, Накзил более строгим тоном добавил: «Я не шучу, падаван. Не знаю как, но бессмертный император мог силой мгновенно уничтожить жизнь на планете. После него оставалась пустая выжженная земля, в которой даже микробы не размножались. Мне известен только один из таких миров, Зиаст, но были и другие. Его мощь в силе намного превосходила все, что могли противопоставить джедаи и ситхи. Жуть какая! Как же герой Тайтона смог его одолеть? Никто не знает. Мой мастер предполагал, что герой достиг абсолютного равновесия, с помощью светлой и темной стороны сумев подчинить силу императора. Потом запечатал ее в себе и постепенно угас, похоронив вместе с собой величайшую угрозу всем живым существам. Хотя и не сразу. Его наследие, Вечный Альянс, на некоторое время объединил галактику и положил конец расприм между джедаями и стихами. Но Накзил развел руками, показывая, что в реальности ничто не вечно. Республика и Империя вновь воспряли из пепла. А когда след героя Тайтона канул в безвестности, его союзники не смогли удержать власти, были разгромлены. А Империя Закуул пала или скрылась в неизведанных регионах, откуда и пришла. Мне известно не так уж много, падаван. Больше тебе может рассказать только Рейлен, и то, вряд ли. Почему? Если ты не заметил, орден сейчас заметно отличается от того, который описан в твоих голокронах. Это мягко сказано, мастер. Нагзил замолчал, о чем-то раздумывая. Я затаил дыхание, мысленно скрестив пальцы на удачу. Неужели сейчас, наконец-то мне поведают, в чем смысл происходящего? Истинную причину, почему незыблемый орден так изменился за последние века. Обещаю, я расскажу все, что знаю, когда придет время. Обломс, и когда это случится? Не раньше, чем я сочту нужным. Упертости Нагзила мог позавидовать тайтанский экси-зверь, долбящийся лбом в дерево для укрепления рогов. Так ты собираешься лечиться или мне домой идти? Ясно, лимит несвоевременных вопросов на сегодня исчерпан. Очень жаль, хорошо ведь сидели. Я уже успел позабыть о своем недуге, но суровая реальность не знала жалости. Я готов, мастер. Больно не будет, шутишь. Это хорошо, в голосе Нагзила, доставшего голокрон и вновь подвесившего его в воздухе силой, послышалось одобрение. Старайся всегда сохранять позитивный настрой, падаван, что бы ни случилось, и думай только о победе. Уверенный в своих силах джедай может справиться с чем угодно. Это он сейчас меня утешает, или себя подбадривает, шевельнуло ушками любопытство. Я протянул руку, кончиками пальцев коснувшись голокрона. Почему именно она? Вилари Джин была той, кого тренировал сам Барсентор после воцарения власти Империи Закуул над галактикой. Это еще один современник героя Тайтана. Только он пошел путем джедая-консула и достиг больших успехов в целительских практиках силы. В свою очередь, его обучала лично Сатиль Шан, одна из величайших грандмастеров Ордена в истории. После войны титул Барсентор стал именем нарицательным. Так назвали особый ранг, который присваивали только наиболее выдающимся консулам-джедаям. Он показывал, что они смогли достигнуть высшего слияния со светом при жизни. Ух ты! А сейчас в Ордене есть барсенторы? Молчание Нагзила говорило само за себя. Ну да, а чем это я? Одна половина джедаев на темную сторону бежит, другая птеров в облаках считает, или чем они там занимаются? Откуда там великим консулам взяться? Кроме самого барсентора, мне известны еще два джедая, сумевшие достичь его уровня. Информация о них доступна в архивах любого храма. Если хочешь, можешь ознакомиться с голокронами после того, как мы покинем Дарин. Дожить бы, подумал я, и сразу поправился, вспомнив совет Нагзила. Когда вылечусь, обязательно новую напрягу. Пусть глянет и мне расскажет. Не тяни, падаван, активируй голокрон. Я, лечение нужно тебе, а не мне. Мастер Джин должна установить с тобой связь, чтобы понять, какое подойдет лучше всего. Я пожал плечами и потянулся к голокрону силой, как делал уже бесчисленное множество раз. Тут стоит немного пояснить, хотя активируется он точно так же, как и учебные, но по сути является совершенно иным устройством. То есть, бывают голокроны и голокроны. Все они, по сути, являются интерактивными хранилищами данных, способными накапливать огромное количество информации. Но первые полностью соответствуют своему описанию, вмещая малый функционал, направленный на конкретную задачу. Как, например, мои учебные голокроны, способные не только накапливать, но и удалять накопленный материал. Вторые же, именуемые голокронами, представляют нечто большее. Разницу можно заметить лишь в интонации произношения джедая, имеющего в виду тот или иной тип. Когда мастер впервые достал голокрон, я не сразу понял, для чего он нужен. Но когда услышал, чей он, уже иначе смотрел на бесценный источник знаний. Голокрон Вилари Джин хранит в себе отпечаток ее личности, способный ограниченно взаимодействовать с окружающим миром. Подобным образом джедаи сохраняют частичку себя для грядущих поколений, в надежде, что ценный опыт не будет забыт и принесет пользу ордену даже после их ухода в силу. Фактически сейчас я смогу по-настоящему поговорить с женщиной, жившей в древнюю эпоху, о которой так воодушевленно рассказывал Нагзил. Крайне волнующий момент, ценность которого трудно передать словами. Кубик голокрона послушно раскрылся, явив внутри себя миниатюрную звездочку, из которой раздался приятный женский голос. Я живо представил невысокую, немного стеснительную джедайку, умудрившуюся остаться молодой даже в зрелом возрасте. «Приветствую, падаван. Я голокрон мастера Вилари Джин. У тебя имеются ко мне вопросы, ДГХМ?» «Да, мастер. Видите ли, у меня небольшая проблема». «Я поняла», — голос мастера вдруг похолодел, заставив серьезно насторожиться нас с мастером. «Очень плохо. Падаван, я вижу в твоей ауре ментальное паразитическое существо. Чего? Джови, успокойся, строго велел мастер, когда я вскочил на ноги, не в силах сдержать эмоций. Успокойся, куда там, меня трясло, потому как, едва услышав диагноз, я провалился в ментальный план и сделал то, что не пробовал еще никогда. Посмотрел на себя со стороны, и тотчас мысленно заорал от ужаса и брезгливости, наблюдая за отчетливой лентой, очертаниями напоминающей полумногоножку-полупиявку. Эта дрянь оплела мою ауру и жадно чавкала сильными эмоциями, временами прорывающимися наружу. Сейчас она гулко урчала, поглощая темную пену брезгливости и дымные клубы страха. «Твою медь, ну и гадость, уберите ее от меня, Джови!» Мастер тоже вскочил на ноги, видя, что я не реагирую на его оклики. «А, Падаван, что происходит?» «Ничего, мастер, сейчас я ее, нельзя!» — крикнул Голокрон. «Падаван, подожди, она соединена с...» Мне было все равно с кем или с чем. Я просто не мог больше выдержать мерзости существа, посмевшего посягнуть на самое сокровенное, что есть в человеке, его душу и тонкий внутренний мир. И неважно, что я сам не раз проворачивал нечто подобное с другими людьми, через ментощу поделясь своими светлыми эмоциями или забирая темные. Вреда им это не нанесло, совсем наоборот. Многие потом еще спасибо сказали, хотя и не понимали, отчего мир вокруг вдруг стал чуточку светлее, а тут меня всего попросту в наглую жрали. Постоянно и с неослабевающим аппетитом, не позволю. Рванувшие из ауры ментощупы вцепились в беззвучно завопившую тварь, заставив ее прервать свое занятие и вступить в схватку с многочисленным противником. Сперва мне показалось, что победа не за горами. Ментощупов насчитывалось 8 штук, и они действовали намного быстрее паразита. Но тот почему-то не спешил подыхать, понемногу оправившись от удивления и начав пожирать уже сами ментощупы. Причем гораздо быстрее, чем те успели восстанавливаться. Я ощутил быстро накатывающую слабость, а потом случайно повернулся чуть в сторону от своей ауры и увидел это. Тонкую паутинную нить, соединяющую паразита и нечто, располагающееся очень далеко. Так вот что имела в виду Вилари. Объективно, бой длился всего пару секунд реального времени. Мастер не смог бы остановить меня, даже если бы понял, что происходит. Один из ментощупов, следуя волевому указу, перестал бестолково хлестать спину паразита и метнулся в сторону нити. Размах, удар, мне показалось, что весь мир разорвался на куски. Пришедшая боль ни в какое сравнение не шла ни с чем, что я испытывал прежде. Это было нечто за гранью. Душа едва не покинула бренные останки от болевого шока, а когда я снова смог видеть сквозь пелену слез, понял, что лежу на полу. И мастер что-то орет в Голокрон, тряся его, как разъяренный карапуз игрушечный кубик. Но хуже всего было, что паразит никуда не исчез, и нить, перестав вибрировать натянутой струной, принесла вибрацию, от которой вновь отчаянно закружилась голова. Вот и выяснилась причина приступов. Только почему так хочется, чтобы на ее месте оказалось что-то попроще? Опухоль, там, или врожденный тупизм головного мозга, нечто, с чем я мог бы справиться современной медицинской техникой или методичными ударами головой об стенку. Мастер, Джови, ситх тебя подери, что ты опять натворил? Паникующий Нагзил, очень редко встречающийся в дикой природе вид Келдора. В другой раз я бы не поленился дать фрисби сигнал нащелкать компромата для последующего вымогательства печенек, но сейчас сил хватило только на то, чтобы вяло улыбнуться. Ты как? Нагзил склонился и положил ладонь мне на грудь, а потом на лоб, помогая прогонять через организм потоки живой силы. Объясни, что произошло. Я что-то почувствовал. Нам нужно лететь. Что? Я покажу, мастер. Только, помогите встать. И, если можно, не спрашивайте ни о чем. Если когда вылечусь, я сам все расскажу. Как будто у тебя есть выбор. Куда летим, Падаван? Вибрация нити. Приступ, головокружение. Оно знает, что его обнаружили, и принялось тянуть нить к себе с удвоенным усердием. Джови, летим на свет. Глава 17. По следу из крошек, вытянутый, похожий на стальную сигару челнок маневрировал в восходящих потоках воздуха, направляемый крепкой рукой Нагзила, сидящего за штурвалом. Я сидел рядом в кресле второго пилота, временами проваливаясь в краткие периоды беспамятства. По мере продвижения к цели они становились короче и чаще, напоминая работу сканирующего детектора движения. Только теперь я начал осознавать, насколько слепым был все эти месяцы. Странности, связанные с приступами, наконец сложились в одну ясную картину. К примеру, всякий раз, с началом головокружения, тело вело в одном определенном направлении, к нити, соединяющей паразита и его источник, а непоследовательность самих приступов объяснялась количеством выделенных сильных эмоций. Бывало, в дни сильного стресса или особо тяжелых тренировок, меня срубало по 5 раз на дню, или вовсе ни одного, когда проводил время дома за учебными голокронами или вознёй с игрой фрисби, постепенно обретающие какие-то внятные очертания. Паразит, присосавшийся к ауре носителя, служил чем-то вроде передатчика с накопительным зарядом. Пока я находился в удалении от цели, он питался эмоциями, чтобы кратковременно усиливать зов. А, когда его бестолковый носитель все же догадался об очевидном, в награду начал понемногу разжимать тиски. Думаю, такими темпами паразит скоро отвалится сам собой. Чем ближе к источнику зова, тем четче слышался зов, и тем быстрее слабела хватка паразита. Только начав избавляться от него, я понял, какую тяжесть носил в себе все это время. Так тебе и надо, злыдень подлый, проваливай или сдохни. Немного волнует, правда, что будет после, когда доберусь до конца нити. Вдруг там засел противник пострашнее прожорливого ментального червячка. Если так, я по голову окунусь в пуду. От Нагзила помощи можно не ждать. С мечом он махать гораст, не спорю, и боевыми техниками силы владеет превосходно. Но в ментальных вопросах почти полный профан. В этом я успел не единожды убедиться на совместных заданиях и во время тренировок. Не считая фирменного джедайского внушения разума, Нагзил ничем не владеет. Даже если я помогу ему увидеть незримый мир духовных энергий с помощью ментального слияния, которое однажды применил с юнлингами своего клана, что это даст? Убедить внушением паразита, что я невкусный. Как бы он от такого еще больше не раздулся. Вибрация нити, головокружение, чтоб тебя, Падаван, нормально. Я оттолкнулся от приборной панели, с трудом, но сумев удержаться в сознании. Расскажи, что ты чувствуешь. Хочется навалять кому-то люлей, мастер, и немного холодного чайного тоника. Похвально, что ты следуешь моим советам, но сейчас не время для шуток. Речь о твоей жизни, Падаван. Знаю, простите, это трудно описать, как будто меня тянет в нужное место. Чем мы ближе к нему, тем сильнее это чувство. Понятно. Ты догадываешься, где мог подхватить сущность класса М? Мастер Джин сказала, что это паразит. Значит, принадлежит классу М, ментальные существа среднего порядка, то есть не обладающие разумом, но имеющие базовые животные инстинкты. Вы просто кладезь знаний, мастер. Лезть тоже не к месту. Итак, не знаю. Первый приступ произошел в вулканической роще, но меня тянет не туда, так что не знаю. Я впервые сталкиваюсь с подобной тварью. Я тоже. Причем, совершенно неясно, как паразит оказался на Дарине. В этом мире им никем питаться, моя раса не имеет врожденных ментальных способностей, Джови. А, не притворяйся глухим, ты все прекрасно понял. Как давно, Нагзил заставил челнок остановиться и повиснуть в воздухе, чтобы посмотреть мне в глаза напрямую. Неудобно заерзав, я постарался не отводить взгляд. Получилось так себе. Я не понимаю вас, мастер. Как давно у тебя открылся ментальный дар? Нагзил принципиально не обращал внимания на мои попытки выскользнуть из схлопнувшейся ловушки. Дай угадаю. После того раза, когда ты чуть не погиб во время глубокой медитации с Карой Анзал. Понятно, можешь не отвечать. Он отвернулся и вновь взялся за штурвал. И когда снова активировал двигатели и заговорил, мне захотелось провалиться сквозь землю. Точнее, сквозь днище шаттла. Падаван, ты очень разочаровал меня. Скрывая такую важную информацию, ты навредил не мне, а только самому себе. Во имя света, Джови, ты хоть представляешь, сколько времени мы потеряли впустую? Я делал из тебя джедая широкого профиля, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном, максимум 2 стилях в связке с твоим даром. Ты знал, что форма фехтования Шиен имеет как минимум 2 подкласса. Тот, который изучаешь ты. Вибрация нити, головокружение, курс на 3 часа, мастер. К подножию вон той горной гряды. Хорошо, продолжим. Я начал преподавать классический двуручный шиин, чтобы компенсировать твое незнание высших техник силы. Со временем, достигнув уровня мастера, ты бы смог вновь сосредоточиться комбинировании одноручного стиля и работы с силой свободной рукой. Сейчас в этом уже нет никакого смысла. Ментальный дар – сам по себе оружие, и ты умеешь его применять, верно? Я так и думал. Позволь объяснить, что ты упустил по своей глупости, Падаван. Второй подкласс пятой формы называется обратный шиин. Как следует из названия, он сосредоточен на использовании обратного хвата светового меча. В ордене джедаев его почти не практикуют, в отличие от ситхов. Это целиком их разработка. Используя темную сторону, ситхи усиливают врожденные способности силы. Так даже самые слабые ученики без ущерба защите могут использовать сложные техники. Цена тебе известна. При этом они жертвуют своей душой и со временем превращаются в чудовищ, поглощенных темной стороной. Печальный финал для любого одаренного. Тебе же повезло получить дар, который куда сильнее темной стороны и не имеет ее недостатков. Не веришь? Обратный хват Шиин использует более агрессивный стиль, но в то же время позволяет многократно усилить защиту и оставляет свободной одну руку. В сочетании с ментальным даром даже слабые техники силы станут неприятным сюрпризом для любого противника. Судя по тому, что я узнал о твоем даре только сейчас, тебе открылся крайне редкий его вид. Использование своей внутренней энергии, а не силы. Схожим образом мир чувствуют зилтроны, но твой дар глубже, я прав, иначе бы не смог отделаться от паразита. Ты можешь видеть визуальные проявления эмоций разумных. Нагзил сделал паузу, ожидая моего ответа. А я что, котенок в ауте? Все, даю слово будущего джедая. С этой минуты окончательно и навсегда зарекаюсь делать хоть какие-либо выводы насчет этого невозможного Келдора. Невероятно. Кажется, жизнь меня в самом деле ничему не учит. Давно же понял, что Нагзил скрывает в себе куда больше тайн, чем я сам. И все равно раз за разом наступаю на одни и те же грабли. Видимо, мировоззрение человека иной формации – неизлечимый диагноз. И этот обратный шиин. Я же видел его использование в своих видениях, когда был в узле темной стороны. Иван применял именно его, разделав меня, как белка орех. Выходит, мастер знает даже ситхскую версию шиина. Насколько же он крут, сила не на пустом месте показала мне именно этот стиль боя. Она могла знать, что мне судьбой уготовано пойти путем ситхского, точнее, обратного шиина. Мастер прав. К чему рисковать собой в погоне за могуществом темной стороны, если у меня уже есть оружие, если не сильнее, то по меньшей мере эффективнее. Как-то трудно сразу переварить столько всего за один раз. Якха, это того, значит, можешь. Поразительно. Теперь ясно, как тебе удалось успешно создать свою фирму и не прогореть. Честно, я до конца думал, что из твоей затеи ничего не выйдет. Многие чужаки до тебя пытались, а успеха добились единицы. Ни у кого из них не было самого главного. Со своим ментальным даром ты точно знал, кому и что требуется сказать. Смог найти компромисс там, где остальные утыкались в вековую стену упрямства и ненависти. Твои достижения впечатляют, Падаван. И все же, из-за своей скрытности, ты упустил целых полтора года. Их можно было потратить на совершенствование обратного шиина. Не говоря уже о том, что теперь тебе придется переучивать силовые техники под совместное использование с ментальными атаками. Вибрация нити, головокружение. Что с тобой поделаешь, сдаваясь, сказал мастер, когда я снова вернулся в сознание. Куда теперь? Вниз, прохрипел я, ощущая, как в уголках губ скапливается пена. Больно, а, Джови, уф, секундочку. Сильно больно было только поначалу, но как только паразит окончательно оторвался от ауры, стало проще. Глубоко же впился, гад. Я вынужденно погрузился в ментоплан, латая дыры от когтей на ауре и молясь, чтобы ущерб оказался не таким большим, как кажется визуально. По самым скромным прикидкам, месяц глубокой медитации по ночам мне обеспечен. Сила благотворно влияет на духовную энергетику, на порядки ускоряя ее регенерацию.